Станислав Сергеев. Всегда война. Пролог. Лето в самом разгаре, и духота в глубине леса просто изматывает. Приходится время от времени отбрасывать накидку маскировочного костюма и делать частые остановки. Но все равно пот застилает глаза, и усталость дает о себе знать. Сказывается малоподвижный образ жизни в последние полгода. Скинув груз на землю, я с облегчением присел, прислонившись спиной к дереву, и закрыл глаза. Попытался максимально расслабиться и ощутить обстановку вокруг. В вершинах деревьев гулял ветер, но у земли движение воздуха почти не ощущалось. В обычные звуки летнего леса иногда вторгалась на пределе слышимости далекая канонада, которую можно было принять за раскаты далекой грозы. Но, к сожалению, это грохотала артиллерия, и все чаще различались особенно громкие взрывы. Похоже, я и зона боевых действий двигались навстречу друг другу. Чтобы оправдать продолжительный отдых, я решил просканировать радиодиапазон. Немного модернизированный портативный радиосканер в комплекте с КПК очень помогает в такой ситуации. Картина та же самая. В основном работают станции в средневолновом и коротковолновом диапазонах. Выше 100 МГц практически ничего нет. Много морзянки, и в последние 5 часов появилось множество коротковолновых передатчиков, судя по частотам, армейских. Ради интереса послушал несколько, большей частью немецкая речь. Судя по отдельным фразам, корректировщики авиацию наводят. Несколько раз ловил русскоязычные передачи. Все военного содержания с позывными и кодированными фразами. Компьютер оказался весьма кстати для перехвата и просмотра сообщений морзянкой. Несложная программа позволяла сразу выводить последовательность символов на экран. Пока ничего интересного. На длинных волнах поймал московское радио. А вот это было интересно послушать. Знаменитый голос Левитана вещал. От Советского информбюро. Днем 5 июля развернулись ожесточенные бои наших войск против крупных мотомехчастей противника на Островском, Борисовском, Бобруйском и Новгородско-Волынском направлениях. С утра 5 июля на Островском направлении наши войска перешли в наступление и отбросили противника на юг от города Остров, уничтожив 140 вражеских танков и значительную часть моторизованной пехоты. На Полоцком направлении противник пытался форсировать реку Западная Двина. Наши войска перешли в решительную контратаку и отбросили противника на южный берег Западной Двины. Если перефразировать, единственное, что мне было интересно, это дата и точность сводки. Все пока совпадало. Это была вечерняя сводка от 5 июля 1941 года. Уже 2 недели, как идет Великая Отечественная война. И мне, как осколку будущего, придется так или иначе принять определенную сторону и вмешаться в ход событий. Конечно, при условии, что меня не грохнут в первом же контакте, приняв за немца. Что интересно, на графике, выводимом на экран КПК и отображающем частотный диапазон и мощность сигналов, появился особенно сильный всплеск активности. Где-то рядом заработал передатчик. Послушаем, кто там вещает. Ну, конечно, немцы. Видимо, передовой отряд немцев продвигается поблизости и отчитывается перед руководством. Вот, по старой генштабовской карте 40-х годов, в 5 километрах как раз проходит грунтовая дорога. Придется принимать серьезные меры по скрытности перемещения. Правда, немец еще не пуганный, и вряд ли я наткнусь на какую-нибудь ягд-команду. Они появились только в 42-м. Противовес партизанскому движению. Но меры предосторожности нужно принимать особенно. Еще не хватало наскочить на отступающих наших и получить глупую пулю. Они же сейчас битые и каждого куста боятся. По глупости начнут стрелять, и зеленка не поможет. Пройдя еще 300 метров, я нашел приметное место недалеко от лесного ручейка. Для временной базы подойдет. В густом кустарнике аккуратненько срезал раскладной лопаткой дерн и выкопал яму. Лишний грунт всыпал в мешок и отнес к ручью, чтобы не демаскировать закладку свежевырытой земли. Туда сложил ненужное пока оборудование, оружие и боеприпасы. сверху заложил небольшой, но очень мощный взрывающийся сюрприз и запросный радиомаяк. По специальной кодированной команде он начнет подавать в эфир на высокой частоте сигнал, по которому я его найду. Вот теперь будет полегче. Еще раз проверив оружие, я для верности попрыгал, чтобы ничего не звенело. Стараясь не шуметь и избегая прогалин и открытых пространств, двинулся к грунтовой дороге. Вдруг совсем рядом раздался взрыв, захлопали винтовки, заработал пулемет. Звук был знакомым. С такой характерной скорострельностью может лупить только пулемет Дегтярева. Как-то недавно, точнее в далеком будущем, наша группа схлестнулась с бандой татарских мародеров на улицах Симферополя. Вот один бородатый джигит и высадил нас вездист на 47 патронов, пока наш снайпер Катерина не завалила его из винтореза. Так что звук действительно был знакомым. Рефлекторно я упал на землю и сразу же уполз в сторону. Что сделаешь, привычка. Я сюда не с выпускного попал. Тоже повоевать пришлось. Опять раздалось несколько взрывов. Судя по звуку, наступательные осколочные гранаты. Но звук боя изменился. Загрохотал немецкий МГ-34. И в общий звук влилось неторопливое стрекотание нескольких МП-38. В свое время, когда я еще служил в морской пехоте и сопровождал бойцов для участия в реконструкции боев по освобождению Севастополя, мне приходилось слышать, как характерно звучит эта техника. Очевидно, предки наткнулись на немецкую разведку и первыми успели среагировать, но бронетранспортер не удалось уничтожить, и теперь немцы грамотно давят их огнем. Любопытство – вещь опасная, тем более на войне. Но надо бы глянуть, может, нашим чем помогу. Тем более вооружение у меня не слабое, есть чем помочь. Когда я отправлялся в эту экспедицию, то экипировался очень тщательно, учитывая весь свой боевой опыт и немалые возможности. За время войны в свою нору много чего успел натащить, так что было из чего выбрать. Одна маскировочная накидка кикимора чего стоит. В качестве оружия для близкого и скоротечного огневого контакта я выбрал свой новый российский пистолет-пулемет ПП-2000. Мне он достался случайно. В 2011-м, когда в составе Севастопольского сводного батальона морской пехоты в Новороссийске пришлось поучаствовать в уничтожении турецкого десанта. Там с нами работала российская МВДшная спецура. Они первые отреагировали и, соответственно, попали под раздачу турецкой палубной авиации, которая прикрывала десант. Конечно, турки отгребли знатно, особенно когда РК «Москва» противокорабельными ракетами с предельной дистанции потопил большую часть эскадры. Вот там мне и досталась парочка таких автоматов в спецназовском исполнении с возможностью установки глушителя, коллиматорным прицелом и 6 запасными магазинами. Еще один большой плюс – эти автоматы разрабатывались под 9-мм патрон парабеллума, который активно использовался в немецкой армии, так что проблем с боеприпасами не должно было возникнуть. Для дальних дистанций я прихватил свою любимую СВУ – снайперскую винтовку укороченную, которая тоже разрабатывалась для спецподразделений и имеет кучу достоинств в виде неплохой дальности действенного огня, обладает малыми размерами по сравнению с СВД, сошками и эффективным пламегасителем. К тому же у нее есть одно большое достоинство. Она сделана под стандартный российский винтовочный патрон. Так что и для этого оружия проблем с боеприпасами не будет. Ее я просто выменял на ящик тушенки у новороссийских морпехов. Откуда они ее достали, ведь им по штату они не положены, я как-то не удосужился спросить. Время было такое. А вот пистолет у меня был знатный. Попав в юности под влияние великолепно проведенной рекламной кампании австрийской оружейной фирмы «Глок», я, сняв с трупа турецкого офицера «Глок-17», так и не смог с ним расстаться. Хотя до этого все время бегал сначала с ПМ, а потом с ПММ. Но «Глок-17» удобней, да и исполним под патрон парабеллума, что немаловажно, и глушитель в наличии. За спину же я закинул одну оглень РПГ-26. В этом времени подобное оружие возьмет любую бронированную цель. В закладке, как натуральный хомяк-прапорщик, я спрятал еще одну оглень, МОН-50 с набором взрывателей, ПКМ с двумя лентами и кучу другого барахла. Может пригодиться. Накрутив на ствол глушитель ПП-2000, я осторожно двинулся в сторону стрельбы, стараясь забирать влево, чтобы зайти в тыл к немцам и при этом не наткнуться на их группу, которая, по идее, должна попытаться охватить засаду с фланга. Это ж стандартные антизасадные действия. Подавление огнем, охват и уничтожение засады. У меня было преимущество. Слух, как у подводной лодки по сравнению с кораблем. Я их раньше, если что, услышу. Вот накаркал. Ломятся, как лоси. 6 человек. Один тащит МГ-34, остальные с винтовками. Но не лохи, идут парами, подстраховывая друг друга. Меня пока не увидели. Я сместился еще левее, пропустив их чуть вперед, начал работать. 2 короткие очереди, средняя пара валится. Глушитель хорошо подавил звук. Немцы не успели среагировать на необычный звук. Есть запас по времени. Еще 2 короткие очереди, вторая пара валится. Один догадливый из последних что-то понял, повернулся и закричал. Но это было все, что он успел сделать. Точка прицеливания коллиматора остановилась у него на груди. Очередь. Крик захлебнулся. Но раздался винтовочный выстрел. Стрелял последний и явно на звук. Меня он не видел. Я выхватываю из разгрузки гранату, кидаю, не выдергивая кольца и кричу: «Ах, Тонг, граната!» Немец заученно падает за дерево, а я успеваю сместиться влево, и враг сразу попадает в сектор моего обстрела. Положенное время взрыва не последовало. Он поднял голову в каске. Вот под каску я ему очередь и вогнал. Раздался звук, как будто молотком ударили по листу железа. Немец дернулся и затих. Похоже, одна из пуль все-таки попала в каску. Вроде все. Подхожу к каждому немцу и делаю контрольные выстрелы. Нельзя за спиной оставлять недобитого противника. Подобрав свою гранату, несусь в сторону выстрелов, забирая немного левее. Вряд ли из-за этой группы немцев идет еще кто-то, так что вероятность кого-нибудь встретить весьма мала.